Тяжелый джанг, противовес марихуане. Отвратительно. Делаю бабки, живу как собака. По кнопкам долблю, высокая ставка. Автомат заполнен аж до предела. Я не пропаду, азартное дело. Гнать, крутить, вешать фуфло, матню, рассказывать, убеждать, говорить ерунду. Пьяный дрых, отключившийся на скамейке в метро. Дурь ганджа, зеленая, план пыль, пыльца, шала, шмаль, шиша, шишки, ха-ха, хэшлаш. Каннабис и опиус, курить траву и опиумум, лютая подсадка, кокаин, юкадон, метадон. Приход, первое ощущение проявления действия наркотика. Как правило, четко и жестко, пробивает на хавку, тяга к еде, кухня, техника. Состоит из шприца, подкожные иглы, воротника, тормозное, обломное состояние человека, противоположное кайф, депрессия. Горячий укол подсовывают наркоману под видом джанка. Богиня иногда в вещи, я сделал эту тачку. Джанк, общее назначение для опиума и всех его изводных, морфи, героин, далуин, пантон, катейт, дионин, икодол, деоксин, диосон, демерол, дилофин, палфин, нарфин, омпанел, метадон.